«Обещаешь, что будешь готова к худшему», — сказал он. «Худшее случится, если Чайна предстанет перед судом», — отозвалась Дебора. «А еще хуже будет, если она отправится в тюрьму, отбывать наказание за кого-то другого». Язык прилип у нее к гортани, когда она оценила правоту мужа. Ей показалось, что ее без всякого предупреждения и без подготовки заставили выбирать между плохо и еще хуже. Конечно, прежде всего она поддерживала подругу, поэтому ей должен был доставлять радость тот факт, что арест по ложному обвинению и само обвинение, которое могло привести Чайну в тюрьму, оказалось, наконец-то, подвергнуто серьезному сомнению. Но как быть, если избавление Чайны пришло вместе с известием о том, что ее родной брат подстроил события, которые привели к ее аресту? Разве можно праздновать ее спасение, узнав такое? И разве сама Чайна оправится когда-нибудь от этого удара? «Она ни за что не поверит, что это его рук дело», — убежденно сказала Дебора. «А ты?» — спросил Саймон спокойно. «Я?» Дебора даже остановилась. Они дошли до поворота на Бертолот-стрит, которая круто уходила вниз к Хай-стрит и набережной за ней. Узкая улочка блестела от дождя, и ручейки, стекавшие по ней гавани, уже превращались в настоящие потоки, которые грозили стать еще шире в ближайшие несколько часов. Человеку, нетвердо держащемуся на ногах, ступать на нее было небезопасно, но Саймон решительно направился вниз, пока Дебора раздумывала над его вопросом. Примерно на середине спуска она увидела отель «Адмирал де Сомаре», окна которого ярко светились в темноте, обещая путнику тепло и уют. Но она знала, что эти дары недолговечны даже в лучшие времена, а уж тем более, когда на город падает дождь, но ее муж направлялся прямо туда. Дебора не стала торопиться с ответом, пока входная дверь отеля не закрылась за ними. Там она сказала: «Я как-то не думала об этом, Саймон, и не вполне понимаю, что ты имеешь в виду. Именно то, что я сказал. Ты веришь?» — спросил он ее. — Сможешь поверить? Когда дело до этого дойдет? Если дойдет, конечно. Сможешь ли ты поверить в то, что Чероки Ривер подставил собственную сестру? Ведь это будет значить, что он приезжал в Лондон специально за тобой. Или за мной. Или за нами обоими, если на то пошло. Но не только для того, чтобы сходить в посольство. Зачем? Зачем мы ему понадобились? Хочешь сказать? Чтобы его сестра поверила в то, что он ей помогает, чтобы ей не пришло в голову заподозрить его в чем-нибудь или, еще хуже, навести на него подозрение полиции. Можно предположить, что он частично облегчал свою совесть, обеспечив Чайне хоть какую-то поддержку, но если он действительно собирался повесить на нее вину за убийство, которое совершил сам, то ни о какой совести говорить не приходится. Тебе он не нравится, да? — спросила Дебора. — Дело не в том, нравится он мне или нет. Дело в фактах, которым приходится смотреть в лицо и принимать их такими, какие они есть. Дебора понимала, что он прав. Она знала, что бесстрастная оценка Саймона Чероки Ривера брала начало из двух источников. Его познание в науке, которое основывалось на регулярном изучении уголовных преступлений, и недолгого времени, проведенного им в обществе брата Чайны. Иными словами, Саймон не верил ни в вину Чероки, ни в его невиновность. Но она сама — другой случай. «Нет», — сказала она, — «я не верю в то, что он это сделал. Просто не верю». Саймон кивнул. Дебори показалось, что его лицо как-то вдруг помрачнело, но она решила, что виной всему плохое освещение. «Да, это меня и беспокоит», — пробормотал он и повел ее за собой в кафе при отеле. «Ты ведь понимаешь, что это значит, правда, Фрэнк?» «Конечно, понимаешь». Фрэнк не мог вспомнить, произнес Гибруар эти слова на самом деле, или он сам прочел их по его лицу. Но так или иначе, в каком-то виде они, безусловно, возникли. Они были не менее реальны, чем имя Г. Х. Уизли и адрес Мулен-де-Нио, начертанные надменной арийской рукой на списке продуктов — колбаса, мука, яйца, картофель и бобы. И настоящий табак, чтобы Иуда не ползал больше по придорожным обочинам, не сушил листья, которые удастся там найти, и не сворачивал из них хрупкие сигаретки. Фрэнку не надо было задавать вопросы, чтобы узнать, какой ценой досталось все это добро. Он и так знал, что трое храбрецов, которые печатали копии ГСОС на пишущей машинке при тревожных отблесках тусклой свечи в ризнице Сен-Пьер-Дюбуа, поплатились за это отправкой в трудовые лагеря, тогда как четвертого всего лишь перевезли на корабле во Францию. Трое умерли в лагерях или после них, четвертый лишь год просидел в тюрьме. По его словам, тот год, проведенный во французской тюрьме, был жесток, полон лишений и во всех отношениях страшен, но этот обман, как понимал теперь Фрэнк, входил в его замысел. Возможно даже, что это был самообман, а не обман. Иначе как прожить жизнь, помня, как тебя увозили подальше от Гернси для твоей же собственной безопасности, когда ты выдал своих товарищей? О том, как продолжал шпионить для нацистов по возвращении, обязанный им жизнью, о том, что пошел на предательство только потому, что очень хотелось набить живот, а не из-за веры в какие-то идеалы. Как может человек жить, зная, что его товарищи отдали жизни только за то, что он сам мог нормально питаться? Со временем мысль о том, что он сам был одним из тех, кого предали, стало для Грэма Уизли реальностью. Он просто не мог себе позволить жить по-другому, и если бы кто-нибудь напомнил ему о том, что он и есть предатель, на чьей совести лежит смерть троих достойных людей, его и без того ослабевший разум не выдержал бы и погрузился в полную темноту. Однако именно это случится, как только журналисты начнут читать документы, которые потребуются в подтверждение информации о предателях. Фрэнк живо представлял себе, во что превратится их жизнь, когда вся эта история просочится в прессу. Газеты будут писать о ней день за днем, потом подхватят теле- и радиостанции. К протестующим возгласам потомков, коллаборационистов, в том числе и тех, которые, как Грэм, еще живы, пресса добавит необходимые факты. Без фактов вся история вообще никуда не попадет, поэтому среди имен предателей, названных в газете, появится имя Грэма Уизли. Какая восхитительная ирония судьбы, за которую не преминут ухватиться средства массовой информации всех мастей. Человек, вознамерившийся назвать имена негодяев, по вине которых людей депортировали с острова, сажали в тюрьму и убивали, сам оказался первостатейным мерзавцем, которого нужно вывести на чистую воду. Ги спрашивал Фрэнка о том, что он намерен делать с доказательствами предательства отца, и тот не смог ему ответить. Как Грэм Уизли не смог посмотреть в глаза своей совести во время оккупации, так и Фрэнк не находил в себе сил исправить последствия его деяний. Он проклинал тот вечер, когда впервые встретил Ги Бруара на лекции в городе, и горько сожалел о Миге, когда заметил в нем интерес к войне, не уступавший его собственному. Не случись этого, и не поддайся он тогда необдуманному порыву, все было бы иначе. Этот список и другие бумаги нацистов, написанные для того, чтобы не забыть о тех, кто помогал и оказывал содействие, так и остался бы погребенным в груде документов, ставших частью коллекции, любовно собранной, но не рассортированной, не подписанной и не приведенной в порядок. Появление в их жизни Ги Бруара изменило все. Энтузиазм, с которым он отстаивал свою идею организовать для хранения коллекции более подходящее место, вкупе с любовью к острову, ставшему для него домом, породили монстра. Этим монстром было знание, а оно требовало признания и действия. Вот по этому замкнутому кругу и бродил сейчас Фрэнк в поисках выхода. Времени оставалось мало. Когда Ги умер, Фрэнк решил, что они откупились. Но события сегодняшнего дня показали ему обратное. Грэм взял курс на самоуничтожение и решительно ему следовал. 50 с лишним лет он скрывался, но нынче его убежище разрушено, и негде больше спастись от судьбы, которая его ждет. Подходя к комоду в своей спальне, Фрэнк едва волочил ноги, точно на них висели кандалы. Взяв оттуда листок, Фрэнк пошел вниз, держа его перед собой, точно священную жертву. В гостиной по телевизору показывали двух врачей в зеленых халатах, которые суетились над телом пациента в операционной. Фрэнк выключил его и повернулся к отцу. Тот все еще спал. Его рот открылся, слюна лужицей стояла во впадине нижней губы. Фрэнк нагнулся над Грэмом и положил руку ему на плечо. «Папа, просыпайся. Нам надо поговорить». Позвал он и слегка встряхнул отца. Глаза Грэма за толстыми стеклами очков открылись. Он смущенно моргнул. «Я, похоже, задремал, Фрэнки. Который час?» «Поздний», — сказал Фрэнк. «Пора в постель». «А, ладно, парень», — согласился Грэм и собрался встать. «Не сейчас», — остановил Фрэнк. «Взгляни сначала на это, папа». Он протянул отцу список продуктов, держа его прямо перед слабеющими глазами старика. Взгляд Грэма скользнул по бумажке, брови насупились. «И что это такое?» «Это ты должен мне сказать. Здесь твое имя. Видишь? Вот тут. И дата тоже есть. 18 августа 1943-го. Написано в основном по-немецки. Что ты об этом скажешь, папа?» Отец покачал головой. «Ничего. Понятия не имею, что это». Его слова прозвучали искренне, и без сомнения он действительно не узнал документ. «Знаешь, что тут написано?» «По-немецки, конечно. Перевести можешь?» «Я же вроде не шпрехаю, или как?» «Никогда не шпрехал и не буду». Грэм заворочился в кресле, подался вперед и положил руки на подлокотники. «Погоди, папа», — сказал Фрэнк, чтобы удержать его. «Давай я тебе прочитаю». «Сам же говоришь, спать пора», — настороженно ответил Грэм. «Закончим с этим. Здесь сказано 6 колбас, 2 кило муки, 1 дюжина яиц, 6 кило картошки, 1 кило бобов и табак, папа, настоящий, 200 граммов. Все это дали тебе немцы». «Фрицы?» — сказал Грэм. «Чепуха! Где ты взял...» «Дай-ка я посмотрю». И он слабым движением попытался схватить бумажку. Фрэнк отодвинул ее подальше, чтобы отец не достал, и сказал: «Вот что произошло, папа. Наверное, тебе все надоело. Непрестанная борьба за жизнь, скудный паек, потом его отсутствие, ежевика вместо чая, картофельные очистки вместо хлеба. Ты был голоден, устал, и тебе до смерти надоело есть траву и корешки. И тогда ты назвал имена. Я никогда... Ты дал им то, чего они хотели, потому что тебе хотелось выкурить нормальную сигарету. И мясо. Господи, как тебе хотелось мяса! И ты знал, как его раздобыть. Вот что случилось. 3 жизни в обмен на 6 колбас. Отличная сделка для времени, когда всех кошек съели». «Это неправда!» — запротестовал Грэм. «Спятил ты, что ли? Здесь твое имя или нет? А вот тут внизу страницы подпись фельдкоманданта Гейне. Вот она. Погляди, папа. Спецпаек для тебя одобрили на самом верху. Подкармливали тебя время от времени, пока не кончилась война. Интересно, если порыться в документах, сколько еще таких записочек можно найти? Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Конечно, ты не понимаешь. Ты заставил себя все забыть. А что еще тебе оставалось, когда они умерли? Этого ты не ожидал, верно? Думал, они просто отсидят свое и вернутся домой. Видишь, как хорошо я о тебе думаю. Ты спятил, мальчик. Дай мне встать. Отойди, отойди, я сказал. А не то я тебе покажу». Отцовская угроза, которую Фрэнк так редко слышал в детстве, что она почти забылась, неожиданно сработала. Он отступил и наблюдал, как отец с трудом встает на ноги. «Я спать иду, вот что!» — сказал Грэм сыну. «Хватит с меня твоей чепухи! Завтра у меня много дел, и я собираюсь хорошенько выспаться. И запомни, Фрэнк!» — дрожащий палец старика уперся сыну в грудь. «Не вздумай стоять у меня на пути, ты слышишь? Мне есть что рассказать людям, и я расскажу все!» «Да ты меня хотя бы слышишь?» — с болью спросил Фрэнк. Ты сам был одним из них. Ты сдал своих товарищей. Ты пошел к нацистам. Ты заключил с ними сделку и прожил 60 лет, отрицая это. Я никогда... Грэм шагнул к нему, решительно сжав руку в кулак. «Люди погибли, ты, ублюдок, хорошие люди, не тебе чета! Предпочли умереть, но не подчиниться!» «О, их предупреждали, конечно! Сотрудничайте, — говорили им, — крепитесь, главное — выстоять! Король вас бросил, но он не забыл, он помнит, и настанет день, когда все кончится, и он снимет перед вами шляпу, а пока делайте вид, как будто подчиняетесь приказам фрицев». «Вот, значит, как ты себя успокаивал. Ты просто вел себя, как парень, который притворяется, что сотрудничает. Сдал своих друзей, посмотрел, как их арестовывают, разыграл шараду с собственной депортацией, зная, что все это сплошной блеф. Кстати, а куда они отправляли тебя, па? Где они тебя спрятали на время твоей отсидки?» А когда ты вернулся, никто не заметил, что для джентльмена, проведшего год в тюрьме, да еще и в военное время, ты слишком хорошо выглядишь? У меня был туберкулез, мне пришлось лечиться. Кто ставил тебе диагноз? Уж не здешний врач, наверное. А если мы проведем анализ, знаешь, такой, который показывает, болел человек когда-нибудь туберкулезом или нет, какой будет результат? Положительный? Сомневаюсь. «Ты несешь чушь, ясно?» — взвизгнул Грэм. «Чушь, чушь, чушь! Дай эту бумажку сюда, слышь, Фрэнк? Дай ее сюда, не дам!» — сказал Фрэнк. «И говорить с журналистами не позволю, потому что если ты скажешь им, папа, если ты им скажешь...» И тут весь ужас происходящего нахлынул на него. Жизнь, которая обернулась ложью, и та роль восторженного дурачка, которую он сам играл в ней, ничего не подозревая. Все 53 года своей жизни он преклонял колено перед храбростью своего отца, и все лишь для того, чтобы узнать. Поклоняться золотому тельцу было бы не в пример лучше. Горе, которое обрушило на него запоздалая мудрость, было непереносимо. Ярость, которой оно мешалось, готова была затопить и расколоть его мозг. Он отрывисто заговорил: «Я был ребенком, я верил». Тут голос изменил ему. Грэм поддернул штаны. «Это еще что, слезы? И больше у тебя за душой ничего нет?» «Вот нам в свое время было о чем плакать. 5 долгих лет ада на земле, Фрэнки, 5 лет, мальчик мой. Но разве мы лили слезы? Разве мы заламывали руки и спрашивали, что делать? Разве мы сидели, как святые, ждали, пока кто-то другой выгонит нации с нашей земли? Да ничего подобного. Мы сопротивлялись, вот что. Мы рисовали знак победы. Мы прятали радиоприемники в кучах навоза. Мы перерезали телефонные провода, снимали уличные знаки и прятали пленных, когда тем удавалось сбежать из лагерей. Мы принимали у себя британских солдат, когда те проникали на остров как шпионы, хотя и знали, что за это полагается расстрел без суда и следствия. Но разве мы плакали, как дети? Разве мы лили слезы? Разве мы пускали слюни и размазывали сопли? Ничего подобного. Мы вели себя как мужчины, потому что мужчинами мы и были. И он пошел к лестнице. Фрэнк смотрел на отца в изумлении. Он понял, что версия истории по Грэму Уизли прочно укоренилась у того в мозгу, и вырвать ее оттуда будет непросто. Доказательства, которые Фрэнк держал в руках, для старика не существовало. Точнее, он не мог позволить ему существовать. Ведь для него признаться в предательстве было все равно, что признаться в убийстве хороших людей. А на это он не пойдет. Никогда. Из чего это он, Фрэнк, решил, что отец возьмет и сознается? Тем временем отец добрался до лестницы и начал подниматься наверх, хватаясь за перила. Фрэнк едва не бросился вперед, чтобы помочь ему, как обычно, но вдруг обнаружил, что не может прикоснуться к отцу. Ему пришлось бы положить правую руку на плечо Грэма, а левой обхватить его за пояс, но сама мысль о таком контакте стала вдруг невыносимой, поэтому он просто стоял и смотрел, как старик ползет наверх по лестнице из 7 ступенек. «Они придут», — сказал Грэм, обращаясь к себе, а не к сыну. «Я ведь позвонил им. Настало время правде выйти наружу, и я все им расскажу». Я назову им все имена, и все получат по заслугам. Беспомощно, словно маленький мальчик, Фрэнк возразил. Но, папа, нельзя же, не смей говорить мне, что можно, а что нельзя, — проревел с лестницы старик. Да как ты смеешь указывать отцу, что ему делать, а что нет, черт тебя подери! Мы все пострадали, да, многие погибли, и некоторые за это заплатят. И точка. Слышишь меня, Фрэнк, точка! Он повернулся, крепче ухватился за перила, пошатнулся, поднимая левую ногу на следующую ступеньку, закашлялся. И тогда Фрэнк бросился вперед, потому что ответ был прост, он был сутью всего. Его отец говорил то, что считал правдой, но правда, которую знали они двое, отец и сын, заключалась в том, что кто-то должен был заплатить. Добежав до лестницы, он в несколько шагов взлетел по ней, остановился на расстоянии вытянутой руки от Грэма и со словами «папа, о папа» уцепился за отвороты отцовских брюк и дернул за них быстро и резко. Когда Грэм рухнул вниз, он отошел в сторону. Голова старика с громким стуком ударилась о ступеньку. Падая, Грэм испуганно вскрикнул. Его тело бесшумно съехало по ступенькам вниз.